Интермедия. Дорогие телезрители, сегодня мы представим вам очень интересного человека. Многие из вас уже знакомы с его творчеством. Книги с его фантастическими рассказами и повестями не залеживаются на полках магазинов. По его роману создан популярный телесериал «Звездный путь». Итак, встречайте. На шоу Фила Донахью сегодня писатель-фантаст Теодор Роуз Коксуэлл. Привет, Тед. Добрый день, уважаемые телезрители. Привет, Фил. Тед, твои произведения известны и популярны, их сюжет захватывает с первых строк. Они читаются на одном дыхании. Ты один из лучших наших современных писателей-фантастов. Спасибо за похвалу, Фил. Не за что. Ты этого достоин. Ты это заслужил. И мало кто из наших телезрителей знает, что Тед Коксуэлл заслуживает признания и уважения не только за писательский талант. Тед – один из тех парней, которые в самые трудные для нашей страны месяцы Второй мировой войны сражались с японскими самураями и камикадзе, один из тех, кто отстоял американские ценности в тяжелой борьбе, благодаря кому Соединенные Штаты выстояли в той войне и сейчас по праву входят в тройку самых развитых стран мира. «Ну, ты и сказал, Фил. Еще скажи, что это я войну выиграл. Нас было много. Жаль только, что многие не дожили». «Вот-вот, Тед, я и хотел сегодня с тобой поговорить об этом. О той войне, о твоих боевых товарищах. Я знаю о нескольких операциях, в которых ты принимал участие, и которые серьезно повлияли на ход войны. Расскажешь нам об этом? Начни, наверное, с того, как писатель очутился в армии». «Ну, тогда я еще не был писателем. Мне не было еще и 20 лет. Шел 37-й год. В Испании шла гражданская война, а у меня шило в заднице застряло. Хотелось приключений, хотелось поучаствовать в чем-то стоящем. Ну и на подружек хотелось произвести впечатление. Вот я и рванул в Испанию помогать республиканцам. Я тогда вообще ничего не умел, но было дикое желание научиться. Научиться было некогда, надо было воевать. Единственное полезное на войне мое умение – это умение водить машину. Я уже было раскатал тогда губу, размечтался, что меня посадят водителем в танк. Но все оказалось прозаичнее. В интербригаде имени Авраама Линкольна, в которую меня распределили, для меня нашлось только место водителя санитарной машины. Там я нахватался всяких медицинских премудростей и через полгода был повышен до санитара. Жуть! Когда ты в пехоте, на передовой, в бою, то видишь только тех, кого ранило, убило, покалечило рядом с тобой. А я видел всех раненых и покалеченных бойцов нашей бригады. Я их вытаскивал с поля боя, я их вез в полевой госпиталь, я их держал, пока хирург ампутировал раненым руки-ноги или копался в их внутренностях. После всего этого я просто рвался на передовую, лишь бы не видеть постоянно десятки, сотни искалеченных человеческих тел. Это ужасно, Тед. Но вот война в Испании закончилась. Я вернулся в Америку, и все мои знакомые считали меня крутым обстрелянным парнем. Хотя, честно говоря, по франкистам мне пришлось стрелять всего пару раз, и вряд ли я в кого из них попал. Когда джапы напали на Пёрл-Харбор, у меня просто не было другого выбора, как пойти добровольцем в армию. Все же считали меня крутым ветераном, а у меня перед глазами стояли сотни искалеченных тел. Я просто не мог себя заставить второй раз пройти через это. Нет, я не боялся погибнуть. Я боялся снова увидеть, как гибнут и калечатся другие. Но выход из этой проблемы, как мне тогда казалось, нашелся быстро. На призывном пункте я увидел плакат с самолетами. «А почему бы и нет?» — подумал я. «Самолеты летают высоко, и с неба не видны ужасы войны». Так я попал в ВВС. Несколько месяцев учебы, и я, получив звание сержанта, лечу бортстрелком летающей крепости в Бирму. Там в 42-м была дорога, идущая от портов на берегу Индийского океана в Китай. По этой дороге шла наша помощь китайской армии, сражающейся с джапами. Был воздушный мост к китайцам. Ну а наши бомбардировочные эскадрильи обрабатывали позиции японцев, постоянно пытавшихся перерезать эту бирманскую дорогу. Иногда мы летали бомбить джапов и в самом Китае. Несколько раз бомбили союзной Японии и Таиланд. Были потери. За полгода в нашей эскадрилье личный состав сменился чуть не наполовину. Но и мы давали джапам просраться. У меня на личном счету тогда было 3 сбитых японских истребителя, а экипаж нашего Б-17 за полгода завалил 8 японских самолетов. И это не считая того, что мы на земле раскурочили. Да, к летающей крепости не так-то просто было подобраться. 12 крупнокалиберных браунингов, целая батарея. В конце 42-го японцы перешли в наступление, захватили почти всю Бирму и прорвались к Индии. Нас сначала хотели перебросить на индийские аэродромы, но очень скоро в Индии началась гражданская война, и находиться там белым людям стало опасно. Тогда нас отправили в Австралию, в самый разгар битвы за Гуадалканал. Мы там побеждали. Мы бы там победили, если бы не предательство англичан. Они, замирившись с Германией, сначала просто перестали воевать с Японией и отвели все свои войска и корабли в Австралию и Новую Зеландию. А потом, в один прекрасный день, англичане оказались и союзниками джапов. Вот тогда нам поплохело капитально. Наша эскадрилья базировалась тогда на аэродроме возле небольшого австралийского городка Манду. Нам повезло, что это был настолько маленький городок, что не имел даже австралийского военного гарнизона. Там даже полицейских всего 3 было – шериф и 2 его помощника. И мы смогли беспрепятственно перелететь на аэродром в Тасмании. Многим другим нашим парням так не повезло. Они были взяты в плен австралийской армией, а доставшиеся австралийцам наши самолеты потом бомбили наших же парней на Северном острове в Новой Зеландии. Но у британцев за это предательство свое получили. Думаю, некоторые наши молодые телезрители, наверное, уже и не знают, что Республика Ирландия, Шотландия, Уэльс, Нортумбрия, Мидлендс, Думнония когда-то составляли единое государство. Нортумбрия, Мидлендс, Думнония – название территорий на Британских островах, применявшиеся в различные исторические периоды. В альтернативной истории Нортумбрия – республика, провозглашенная на территории американской оккупационной зоны в Северной Англии, Мидлендс – республика, провозглашенная на территории советской оккупационной зоны в Центральной и Юго-Восточной Англии, Думнония – республика, провозглашенная на территории немецкой оккупационной зоны в Юго-Западной Англии. «Осторожнее, Фил!» «О да, извините меня, чуть не проговорился». Упоминание якобы существовавшего единого государства на островах архипелага Альба незаконно. Но я и не упоминал название этого фантомного государства. Одно из древнеримских названий Британских островов. В альтернативной истории, принятое в США после Второй мировой войны, название Британских островов. Но мы отвлеклись. Продолжай, Тед. Тасмания. Да, мы перелетели в Тасманию. Туда, слава Господу, японцы тогда еще не дотянулись. А австралийские и английские гарнизоны были малочисленны, и наши морпехи быстро смогли их зачистить. Нам тоже пришлось принимать участие в этих зачистках. Пару раз бомбили тамошнюю столицу, Хобарт. А базировалась наша эскадрилья на аэродроме у городка Лонсестон. Почти весь 43-й год на Тасмании был курорт. Японцы и австралийцы к нам не лезли, даже их корабли редко заглядывали к берегам Тасмании. Но и наши конвои приходили сюда редко, от силы раз в пару месяцев, так что мы по большей части были на подножном корму. Основные боевые действия в 43-м были далеко от нас, в Новой Зеландии, а на Тасмании была организована, так сказать, база отдыха. Сюда иногда привозили на отдых после нескольких месяцев боев подразделения наших морпехов. Здесь было организовано много госпиталей и санаториев для выздоравливающих. Постоянный состав наших гарнизонов маялся бездельем. Но нас, летчиков, это не касалось. Раз-два в неделю наши эскадрильи летали на бомбежке в Новую Зеландию. В самом начале нашего тасманийского сидения на острове было 5 бомбардировочных авиагрупп Б-17. Общее количество этих самолетов – около 120. Наши истребительные авиачасти в Новой Зеландии редко когда могли прикрывать нас во время налетов, и джапы этим пользовались. В каждом вылете мы теряли от 1 до 5 самолетов. еще большее количество возвращалось с повреждениями. А новые самолеты и запчасти к старым к нам приходили очень редко. Вызвано это было тем, что на морские транспорты Б-17 даже в разобранном состоянии влезал с трудом, а с эвакуацией наших частей из Австралии своим ходом перегнать на Тасманию самолет даже с такой большой дальностью полета, как Б-17, стало практически невозможно. Максимальная перегоночная дальность пустого Б-17 чуть более 6000 километров. Даже с Гавайев до Новой Зеландии невозможно было дотянуться. Командование даже рассматривало вариант организации промежуточного аэродрома в Антарктиде, чтобы, дозаправившись там, Б-17 могли добраться до чилийской огненной земли. Но что-то там не заладилось, и мы продолжали насиловать наши поистрепавшиеся машины, число которых неуклонно уменьшалось. К концу осени 43-го я довел свой личный счет сбитых джапов до 8. И тогда же, в конце осени, наш самолет сбили. По-дурацки получилось. Мы уже возвращались, были в паре сотен миль от Тасмании, и к нашей эскадрилье пристроился десяток корсаров. Чанс Воут, F-4U. Корсар, одноместный палубный истребитель американского производства, использовался в ВВС США и по ленд-лизу поставлялся в Великобританию. Мы их приняли за своих, но, как потом оказалось, они были с английского авианосца. Тогда наша эскадрилья лишилась разом трех самолетов, в том числе и того, на котором я был бортстрелком. Нам сначала повезло. Наш самолет не падал, а медленно терял высоту. Но наш командир, первый лейтенант Бэггетт, уже понял, что до Тасмании мы не дотянем, и приказал экипажу прыгать. Из 10 членов нашего экипажа выпрыгнуть смогли только 6. И тут случилось то, о чем я до этого только слышал. Английские истребители начали расстреливать нас, опускающихся в океан на парашютах. Им даже удалось поджечь один парашют. Еще троих наших они убили в воздухе. Я и Бэггетт решили притвориться мертвыми и повисли на стропах безвольными куклами, надеясь, что англичане отстанут. И они вроде бы купились на нашу уловку и собрались уже улетать. Но один из корсаров сбросил скорость и начал нарезать круги вокруг нас с командиром. Он пытался нас рассмотреть и даже открыл фонарь своей кабины. Тогда Бэггетт выхватил из кобуры свой пистолет и выпустил по англичанину всю обойму. И, о чудо, корсар вильнул и неуправляемой стрелой понесся вниз. Реальная история. В реальной истории 31 марта 1943 года первый лейтенант Оуэн Джон Бэггетт в аналогичной ситуации сбил японский истребитель Ки-43 в бое над Бирмой. Бэггетт – единственный человек в мире, умудрившийся сбить самолет из пистолета. Нам повезло, что другие англичане уже развернулись и не видели гибели своего товарища. «Потрясающая история! Думаю, мне стоит найти этого парня и пригласить на наше шоу. Ну а дальше, Тед, коль мы с тобой сейчас разговариваем, то вы спаслись?» «Да, у нас были надувные плотики, а через пару часов нас подобрала спасательная Каталина. Бои на Северном острове к концу 43-го года стали особенно ожесточенными. Джапы как с цепи сорвались. Наши потери росли, и к концу декабря от 5 наших авиагрупп осталось всего 20 летающих крепостей». Тогда командовавший ударной авиацией в Тасмании полковник Лемей, он, кстати, сейчас уже 4-звездный генерал и начальник штаба всех наших ВВС, принял решение свести все остатки бомбардировщиков в одну группу, и наш аэродром был выбран как база. Кёртис Эмерсон Лемей. 15 ноября 1906, 1 октября 1990. Генерал ВВС США во время Второй мировой разрабатывал и руководил массированными бомбардировками японских городов. В реальной истории командовал стратегическими силами ВВС США с 48 по 57 годы. Потом из нескольких аварийных машин наши механики собрали еще две, и их укомплектовали безлошадными летчиками. В такой экипаж и попали мы с моим командиром. Но Оуэну тогда не повезло. Места пилота в нашем самолете уже были заняты, и Бэггета назначили штурманом. Тогда Бэггет очень обижался, но сейчас, я думаю, он изменил отношение к тому назначению. Почему, Тед? А ты не знаешь? Командиром нашей крепости был назначен майор Голдуотер. Постой, Тед, это... Да, Фил, это наш нынешний президент, Барри Голдуотер. Барри Моррис Голдуотер. 2 января 1909, 29 мая 1998. Американский политик, во время Второй мировой служил в ВВС США. В реальной истории на выборах президента США в 1964 году был кандидатом от Республиканской партии и проиграл их кандидату от Демократической партии Линдону Джонсону. В альтернативной истории выиграл эти выборы. «Опупеть! Ты летал с будущим президентом! А кто был вторым пилотом?» «Мы его тогда называли выскочка Уокер. Он был совсем пацаном. Ему еще и 20 лет тогда не исполнилось. Но его папаша был банкиром, и дедушка у него из Федрезерва. Вот начальство и носилось с ним, как с писаной торбой. Журналисты часто приезжали на него посмотреть. Как же, самый молодой пилот в наших ВВС!» «Не тяни, Тед, кто это?» «Конгрессмен от Техаса, Джордж Буш. Крутой экипаж, однако. Я знаю, что тогда ты и с режиссером, снявшим сериал по твоей книге, познакомился». «Нет, ты перепутал, Фил. Юджин — сценарист «Звездного пути», а не режиссер». Джордж Герберт Уокер Буш-старший. 12 июня 1924, 30 ноября 2018. Американский политик. В реальной истории в 1966-1970 годах конгрессмен, 41-й президент США, с 89 по 93 годы. Отец 43-го президента США. Во время Второй мировой войны служил пилотом бомбардировщика на Тихом океане. Юджин Уэсли Роденбери. 19 сентября 1921, 24 октября 1991. Американский телевизионный сценарист, продюсер. Во время Второй мировой войны пилот Б-17. 89 боевых вылетов. В реальной истории в августе 1943 года из-за его ошибки в пилотировании разбился самолет при посадке. Двое членов экипажа погибли. Юджин временно был отстранен от пилотирования. Так-то Юджин был пилотом, но за несколько месяцев до этого угробил свой самолет при посадке, и ему едва удалось избежать трибунала и разжалования, так как в той аварии погибли другие члены его экипажа. Юджина отстранили от пилотирования, и он оказался в нашем экипаже бортинженером. «А кто еще был в твоем экипаже?» «Не томи, Тед. Я-то знаю, а телезрители уже сгорают от нетерпения. Хотя, у меня идея. Давай проведем блиц-викторину. Я назову имена остальных 5 членов твоего экипажа, а зрители в студии пусть попытаются угадать, кто из известных парней был еще в твоем экипаже. Итак, бомбардир Джо, стрелок-радист Дон, нижний стрелок Бен, правый стрелок Кларк, левым стрелком был наш сегодняшний гость Тед, хвостовой стрелок еще один Джо. Кларк Гейбл! Блондинка во втором ряду. Она права, Тед? «Не совсем. Это ты, Фил, опять немного напутал. Изначально Кларка в экипаже у нас не было. Капитан Гейбл был при нашем авиакрыле военным журналистом и кинооператором. Его к нам в экипаж впихнули перед самым нашим отлетом из Тасмании. Но, думаю, девушка из второго ряда все же заслуживает приза. Кто еще из зрителей готов похвастаться знаниями о легендарном экипаже?» «Джо Кеннеди!» «И это правильный ответ от солидного господина в первом ряду. Ведь так, Тед?» Уильям Кларк Гейбл. 1 февраля 1901, 16 октября 1960. Американский киноактер. Во время Второй мировой войны служил в ВВС США. Имел специальность бортстрелка-бомбардировщика, но основной его обязанностью во время службы была съемка пропагандистских фильмов. Неоднократно принимал участие в боевых вылетах и с места бортстрелка вел киносъемку воздушных боев и результатов авианалетов. Джозеф Патрик Кеннеди-младший. 25 июля 1915, 12 августа 1944-го. Американский военный летчик, старший брат президента США Джона Кеннеди. В реальной истории погиб во время боевого вылета. Да, старший брат нашего прошлого президента был бомбардиром в нашем сборном экипаже. Так-то Джо был пилотом, но его самолет списали, и он остался безлошадным. И когда стало понятно, что нового самолета ему не дождаться, то он сам попросился, чтобы его взяли хотя бы бортстрелком. Вот он и стал у нас стрелком новой турели и по совместительству бомбардиром. И это ему мы обязаны. Тед, давай по порядку, не ломай интригу. Я вижу, что вариантов у наших зрителей в студии больше не осталось. И я подскажу. Стрелок нижней турели — единственный в своем роде человек. Даже не так. Единственный в своем народе. Бен Куроки! И правильный ответ дает юноша в очках с пятого ряда. Бен Куроки. 16 мая 1917-го, 1 сентября 2015-го. Американский военный летчик японского происхождения. Единственный японец ВВС США во время Второй мировой войны. Сержант, бортстрелок. И правильный ответ дает юноша в очках с пятого ряда. А кто оставшиеся два члена экипажа, Тед? Хвостовым стрелком был трипло Джо. Вы так называли? Джозефа Маккартни, будущего сенатора Маккартни. Джозеф Реймонд Маккартни. 14 ноября 1908-го. 2 мая 1957-го. Американский сенатор-республиканец, инициатор кампании чистки американского общества от сторонников коммунистических и левых взглядов. Во Вторую мировую войну бортстрелок на Б-17. А почему трипло? Все мы любим прихвастнуть, но Джо был асом в этом деле. Когда он плыл на корабле из Штатов в Австралию, то во время пьянки сломал себе ногу. Обычное дело – но Джо сумел повернуть дело так, как будто это боевое ранение, и за этот свой подвиг умудрился получить воздушную медаль ВВС. Ну а стрелком-радистом у нас был, как это ни странно, ничем не примечательный второй лейтенант Дональд Блинкен. Дональд Майер Блинкен. Родился 11 ноября 1925-го. Американский дипломат и бизнесмен. Во время Второй мировой войны служил в ВВС США. Отец Энтони Блинкена, государственного секретаря США, с 26 января 2021. С экипажем разобрались. Давай вернемся к боевым действиям. Конец декабря 43 года и январь 44 был для нас провальным по всем параметрам. Джапы захватили Гавайи, потопили почти все наши крупные корабли и авианосцы на Тихом океане и добили наших парней на Северном острове. А мы сидели в Тасмании и ничего не могли сделать. У нас просто не было бомб. Не пришел очередной конвой, и мы не могли ничем помочь нашим морпехам в Новой Зеландии. Уже в самом конце января японцы отбили у нас Мельбурн. Это был единственный город в Австралии, в котором еще был наш гарнизон. В феврале было несколько японо-английских налетов на наши базы в Тасмании, но приготовление к десанту японцы не делали. Наш командующий, полковник Лемей, нам рассказал тогда, что японцы просто начали морскую блокаду Тасмании, и вряд ли в ближайшие полгода хоть один наш корабль сможет к нам прорваться. Во всем гарнизоне острова был введен режим жесткой экономии. Топлива и боеприпасов у нас был мизер, запчастей не было. С продуктами тоже были большие проблемы. Там ведь что получилось? Когда мы весной 43-го перебазировались в Тасманию, а англичане стали союзниками джапов, то местные попробовали бунтовать. Коренное, аборигенное население Тасмании было полностью уничтожено английскими колонистами к концу 60-х годов XIX века. Так что под местными здесь понимаются австралийцы-тасманийцы британского происхождения. И наше командование от греха подальше решило всех местных, не согласных пойти добровольцами к нам в армию, интернировать. Добровольцев пару тысяч набрали, а остальные 200 тысяч местных были помещены в лагеря для интернированных. И, соответственно, практически все фермы были заброшены, скот разбежался, поля не засеяны. Пока к нам из Штатов шли конвои с продуктами, проблем не было. А вот как конвоев не стало, Вот тогда и пришлось нам переходить на подножный корм. В порядке вещей было, когда рядовых отправляли за лесными плодами и когда офицеры на охоту ходили не для развлечения, а для пропитания. Вот японцы и ждали, пока у нас не кончится горючее и пока наш 50-тысячный гарнизон не ослабеет от недоедания. И однозначно на совести блокировавших Тасманию джапов лежат жизни погибших от голода местных жителей. Нам ведь самим есть было почти нечего, а суда Красного Креста с продуктами для интернированных японцы на остров не пропускали. И вы вот так сидели и ничего не делали. А что нам оставалось, Фил? Из кораблей у нас было всего 4 или 5 эсминцев и сторожевиков. Топливо для самолетов оставалось буквально на один вылет. У морпехов патронов снарядов на один хороший бой. Танков на Тасмании не было изначально. Связь с внешним миром только по радио. Или раза 4 за время нашего сидения там к нам прорывались 1-2 наши подлодки. Но что они могли нам привезти? В общем-то, джапы могли нас взять тогда голыми руками, особо не напрягаясь. Но они тянули время. И, скорее всего, у них не было достоверной информации о состоянии дел у нас на острове. И вот в конце июня 44-го джапы очередной раз предложили нам капитулировать, только теперь они еще и угрожали в случае отказа засыпать Тасманию бациллами чумы. Штаты нам ничем не могли помочь, и командование решило, что у нас нет другого выхода, как капитулировать. «Но ты же, Тед, не был в плену у японцев. Значит, все же нашелся выход». «Да, нашелся. Еще в начале 43-го в Австралию пригнали 3 или 4 эскадрильи новеньких транспортников С-54. А к лету 44-го их у нас осталось 15 штук. И вы на них улетели? Да нет же, Фил. Дальность полета С-54 лишь самую малость больше, чем у Б-17. Дуглас С-54, Скаймастер. Американский 4-моторный военно-транспортный самолет. Принят на вооружение в 1942 году. Дальность полета 6400 километров. Грузоподъемность 14,7 тонны. Но фишка была в том, что «Скаймастер» мог взять на борт почти 1,5 полных заправки для Б-17. Вы дозаправлялись в воздухе? Нет, конечно. Тогда у нас еще не было такого оборудования. Все было организовано по-другому. Мы собирали топливо по всему острову. И собирали топливные бочки. Затем заправили под завязку все наши 22 крепости. Заправили все скаймастеры и запихнули в них по максимуму бочки с топливом. И за несколько часов до капитуляции тасманийского гарнизона наша сборная эскадрилья взлетела и взяла курс на северо-запад. Но там же, насколько я помню географию, Австралия. Да, Фил, мы полетели в Австралию. Идея была вот в чем. И тогда, как и сейчас, Австралия была весьма малонаселенной страной. И мы рассчитывали, что где-нибудь на подлете к ее западному побережью мы сможем найти подходящую площадку для посадки. Места там почти пустынные. Жителей тоже почти нет. Так что были шансы сесть там и дозаправить наши Б-17 топливом из С-54. Судя по всему, все у вас срослось. Почти. У нас было намечено несколько площадок и сельских аэродромов. Почти через 20 часов полета нам приходилось ориентироваться на более тихоходные скаймастеры. Мы добрались до первой площадки, и она оказалась свободной и безлюдной. Фермерский стан Кулаванья. Там и взлетка была для сельхозавиации, и обширные, вытоптанные овцами плоские поля. «Садись где угодно». Ведущий сделал круг над этой пустошью и дал команду на посадку. Все 37 машин сели. И началась суета. Своих техников-механиков мы взять с собой не могли. Все свободное место в самолетах было отдано под топливо. И даже транспортники пилотировали не их экипажи, а летчики из экипажей крепостей. Потому как скаймастеры после заправки должны были быть нами уничтожены. Заправка затянулась на несколько часов. Близился вечер, и командовавший перелетом полковник Лемей решил, что стоит здесь задержаться до утра. Зря он так решил. Хотя лететь дальше без отдыха тоже было плохой идеей. Ночной полет над океаном с уставшими пилотами – та еще рулетка. Перекусили, выставили кое-какое охранение из бортстрелков, а пилотов отправили спать. Под утро к нашему лагерю выскочило несколько джипов с австралийскими рейнджерами. Завязался бой. Нам повезло. Несколько бортстрелков, в том числе и я, успели добраться до своих турелей в самолетах. А против нескольких крупнокалиберных браунингов пяток джипов и два десятка местных охотников не пляшут. Правда, в результате этой стычки эскадрилья потеряла пятерых летчиков и бортстрелков, два Б-17 сгорели, и еще один имел повреждения в двигателе. Еще три «Скаймастера» тоже сгорели, но им и так эта участь была уготована. Из показаний пары пленных австралийцев мы узнали, что в прошлом году в 70 километрах отсюда был открыт карьер по добыче асбеста, и приехавшие к нам гости из его охраны. Какой-то местный пастух видел накануне нашу посадку и сообщил администрации карьера эту новость. Охрана по радио связалась с местными военными, и те попросили проверить информацию пастуха о посадке американских самолетов. Если подтвердится, то военные пришлют сюда что-нибудь. Пленных полковник Лемей приказал расстрелять. Не тащить же их было с собой. Да и по всем законам они не были военнопленными и попадали в категорию бандитов. Мы похоронили своих погибших, распределили по самолетам безлошадные экипажи, так к нам в экипаж попал полковник Лемей, и взлетели. И куда же вы полетели? Остров Диего-Гарсия. Тогда там еще не было русской базы. До войны он числился за англичанами, но по нашей информации выходило, что когда мы в конце зимы 43-го эвакуировали свои части из Персии в Австралию, то по пути вытряхнули невеликий английский гарнизон оттуда. И вроде бы там должен теперь быть наш гарнизон. Из-за утреннего боя мы вылетели на полтора часа позже, и поэтому к Диего-Гарсии подлетали уже после заката. На острове нас не ждали. Мы ведь вообще никому не сообщили о нашем перелете. Была опасность, что джапы или англичане попробуют нас перехватить или с аэродромов в Австралии, или авиагруппами своих авианосцев. И вот мы прилетели, кружим в небе, орем в радиостанции, а с земли ни ответа, ни привета. Молчок. Взлетная полоса не подсвечена. Как садиться? Там взлетка хоть и длинная, больше 2 километров, но начинается у самого берега и обрывается тоже в воду. Топливо заканчивается. Лемей приказывает Барри пройти на бреющем над взлетной полосой, а бортстрелкам приказывает пускать сигнальные ракеты. И тут на земле проснулись. Сторожевик там у пристани стоял. И с него по нам вмазали из зенитных пулеметов. По нам не попали. Но один из наших самолетов шарахнулся от этой пулеметной очереди и столкнулся с другим. Слава Господу, на острове были наши, и они разглядели, что самолеты свои, и прекратили огонь. Но у нас еще 2 экипажа в минусе. В общем, взлетку нам подсветили, и оставшиеся в нашей эскадрилье 17 летающих крепостей сели на остров. Это было 4 июля. День независимости. Да, символично. Мы вырвались. Но на острове нас ждало разочарование. Там был совсем крошечный гарнизон. Взвод зенитчиков при 3 зенитках, 1 сторожевик и 3 торпедных катера. И раз в месяц приходил какой-нибудь небольшой транспорт с продуктами и топливом для генераторов и катеров. И ни капли нужного нам авиационного топлива. Мы, конечно, связались с командованием в Штатах, и оно обещало прислать нам топливо. Но когда это будет, никто точно сказать не мог. И началась наша робинзонада. 4 месяца мы купались, загорали, ловили рыбу и сшибали кокосы. Курорт, скука. Про нас, похоже, все забыли. Мы бы, наверное, так там на Диего-Гарсии до конца войны просидели. Но ведь не просидели? Да, Фил, не просидели. Благодаря жадности одного индийского раджи. Ну, всем известно, что после гибели наших парней на Северном острове практически весь 44-й год почти не было боевых столкновений между нами и японцами. Нам нечем было до них дотянуться. Новые корабли начали входить в строй только во второй половине того года. А у тогдашних наших самолетов не хватало дальности, чтобы просто дотянуться до Японии, не говоря про то, чтобы вернуться после этого обратно. Русские тогда с джапами не воевали и не пропускали через свои территории наши боевые самолеты. Был вариант воспользоваться территориями, контролируемыми китайским Гоминьданом. Но и до Китая можно было тогда только через Индию долететь, ведь Бирма, Таиланд, Индокитай были под японцами. А в Индии идет гражданская война. Все воюют со всеми. Хрен разберешь, кто хороший, а кто плохой. Но наши умники из разведки как-то умудрились договориться с одним тамошним раджой. Раджа соглашался принять наши самолеты на контролируемом им аэродроме. За это ему отдавали 1020 старых винтовок и уйму патронов к ним. Вот тогда и родилась в Вашингтоне идея ударить по Японии из Китая. Из Штатов, через Бразилию, Либерию и Танзанию, в Индию вылетела авиагруппа из сотни новеньких B-17 серии G. Перед этим, естественно, на все промежуточные аэродромы кораблями забрасывалось топливо и техники. До Индии не долетело из-за разных причин 6 машин. Там последняя остановка у парней была перед Китаем. Но аппетит приходит во время еды. Индийский раджа увидел прилетевшую к нему мощь и отказался выпускать самолеты, пока ему не доплатят. Оплату требовал химическим оружием. Пока они там торговались и ругались, пока из Штатов пришел транспорт с бочками иприта, прошло 2 месяца. Но тут вдруг тамошний раджа погибает в каком-то боестолкновении, а его наследники заявляют, что ни о чем с американцами не договаривались. Один наследник заявлял, что все, что находится на индийской земле, принадлежит индусам. Другой, что согласен выпустить самолеты, только если половину бомбардировщиков ему подарят. Слово за слово, несколько боев вокруг аэродрома, и побеждает второй наследник, но в результате тех боев уничтожено 40 машин из 94. А новый раджа требует половину от изначального числа. 7 бомбардировщиков в Китай отправлять. Несерьезно. Новые гнать — это опять история на пару месяцев. Вот тогда в Вашингтоне и вспомнили про нас. С раджой удалось договориться, что ему останется в подарок 35 машин. И, соответственно, в Китай полетят 19 новеньких B-17 и 17 наших потрепанных крепостей. Мы еще пару недель ждали прихода на Диего Гарсию танкера с топливом, и после его прибытия сразу же вылетели в Индию. Отдых, дозаправка и сводная авиагруппа вылетает через Гималаи в Китай. Уже было начало ноября. В тамошних горах это зима. Хреновая погода. Радиомаяки в горах не работают. В общем, из 36 машин до гоминьдановского аэродрома добралось только 27. И вы начали летать бомбить японцев. Не тут-то было. Чем бомбить? Китайцы, когда планировалась эта операция, утверждали, что у них еще от летающих тигров остались склады с бомбами. Летающие тигры. Обиходное название авиационного подразделения американских добровольцев, воевавших в Китае на стороне Гоминьдана в 1941-1942 годах. В реальной истории весной 1943 года на базе этого подразделения была создана американская воздушная армия в Китае. В альтернативной истории из-за захвата Японии и Бирмы снабжение США летающих тигров прекратилось. Все самолеты подразделения либо погибли в боях, либо были списаны из-за выработки ресурса. Оставшиеся в живых летчики подразделения были эвакуированы в США через Советский Союз. Но, как оказалось, китайцы, спасая эти склады от налетов японской авиации, растащили их содержимое по множеству пещер. И нам еще пару недель пришлось ждать, пока необходимый нам боекомплект доставят на наш аэродром. Генералы из Вашингтона планировали просто провести еще одну бомбежку, собственно, японской территории. Но полковнику Лемею, назначенному командиром нашей сборной авиагруппы, вместо прежнего, разбившегося в Гималаях, простая бомбежка не легла на душу. И он принялся изобретать. Японцы в Китае использовали наши трофейные, доставшиеся им в Австралии B-17. Они только перекрашивали их в свой камуфляж. Вот пока китайцы на своих повозках таскали бомбы на наш аэродром под Уханью, мы перекрасили нашу крепость в японские цвета и отправились на разведку. На разведку? Да, мы полетели в Японию. Мы прошли над Хонсю до самого Токио. Все бортстрелки имели в том полете фотоаппараты, а Кларк непрерывно снимал японскую землю на кинокамеру. К нам несколько раз подлетали японские истребители, но наш японец Бен, натасканный китайскими контрразведчиками, что-то лепетал по радио, и джаповские летчики-ПВОшники от нас отставали. В общем, тот полет прошел без последствий для нашего самолета, но мы сожгли себе кучу нервов. На нас играло еще то, что японцы были тогда уверены в своей недосягаемости. Это в 45-м мы начнем трепать их метрополию с авианосцев, а пока небо над Японией было спокойным, и джапы расслабились. Налет на Токио полковник Лемей назначил на 24 ноября. Это был день благодарения. Первым взлетел наш самолет. Через 10 минут в воздух поднялись все остальные самолеты нашей авиагруппы. Они тоже уже были перекрашены в японские цвета. Иначе шансов бы у них не было добраться до Токио. Взлетели мы утром. 8 часов полета. Скоро уже будет Токио. Повинуясь приказу полетевшего с нами Лемея, Барри начинает снижение. Мы опускаемся почти до самой земли. Идем на высоте менее 1000 футов. Ужас! Земля мелькает под нами. Как там можно хоть что-то разглядеть? Лемей и Кеннеди возятся с бомбовым прицелом. Оуэн кричит им ориентиры. Смотрю вниз через бронестекло и турели. Уже мелькают джаповские домишки. Видно, как жители удивленно задирают головы. С земли затявкали зенитки. Но уже поздно. Они опоздали. Лемей дает команду на сброс. Вниз пошли 10 900-килограммовых фугасок. Мы взяли их в перегруз. Кларк все снимает на камеру. Бомбы проламывают крышу императорского дворца. Больше нам ничего не видно. Мы уже далеко, и только трипло Джо из хвоста восторженно орет. «Трындец, халупе!» А дальше были переживания. Конечно, развалить дворец японского императора — это немало, но нам очень хотелось, чтобы и сам император там был в момент бомбежки. Обратного пути у нас не было. Из-за полета на небольшой высоте и взятых в перегруз бомб мы сожгли слишком много топлива, и нам оставалась только дорога к русским, во Владивосток. Три раза наш самолет пытались перехватить японские истребители, но у них, как видишь, Фил, не получилось. Нет, дырок-то они нам наделали, и даже один движок нам вырубили, но мы все равно дотянули до русского аэродрома у Наши под Владивостоком. Вот только Джо Кеннеди схлопотал крупнокалиберную пулю в живот и умер еще в воздухе. А трипло Джо наконец-то обзавелся настоящим боевым ранением. В задницу. Ох, и верещал он тогда. Про то, как остальные наши самолеты отбомбились, мы узнали уже от русских. Токио тогда сравнительно легко отделался. Были пожары. Японцы заявили о 2000 погибших в Токио. Из нашей эскадрильи в Ухань вернулось 18 самолетов. Экипажи еще 5 машин смогли дотянуть до контролируемой китайцами территории и выброситься с парашютами. 2 Б-17 было сбито японцами над Токио, и их экипажи погибли. 1 Б-17 сел на японской территории в Китае, и его экипаж попал в плен. Японцы, разъяренные гибелью своего императора, в тот же день наших парней казнили. То есть это бомбы с вашего Б-17 убили японского императора? Выходит, что да. Только мы бомбили императорский дворец. У остальных крепостей были другие цели. Ну и что было дальше? Как русские вас встретили? Неофициально все было очень здорово. Русские восхищались нашим успехом. Но официально все было не так радужно. Русские и так должны были нас интернировать, а тут еще Япония объявила нас военными преступниками и потребовала от СССР нашей выдачи. Русские нас, конечно, не выдали, но ни о каком возвращении в США до окончания войны не было и речи. В реальной истории практически все американские летчики, попавшие на советскую территорию при аналогичных обстоятельствах, интернировались, но потом тайно переправлялись с советским командованием через Иран в США. Но в целом наше пребывание в СССР не было похоже на плен. Нас разместили на небольшой турбазе под Хабаровском, и по территории этой турбазы мы могли передвигаться абсолютно свободно. Только трипло Джо был зол на русских из-за того, что ему не удалось должным образом оформить свое боевое ранение, и он, соответственно, не получил еще одну дополнительную медальку. Думаю, этим и вызвана его ненависть к коммунистам. Запись телевизионной программы шоу Фила Донахью, 11 сентября 1969 года.